Монахи. Робин лесом ходил, всю одежду сменил, чтоб его в том лесу не узнали. На монаха похож, Робин Гуд был пригож в монастырском простом одеянии. Четкий крест в клобуке, посох в левой руке, вправо держит Святое Писание. Не прошел и двух миль, как увидел вдали два румяных попа здоровенных, в черных рясах верхом, не быстрее, чем пешком, в состоянии духа отменном. Перевод Генриха Блонского. Да, невесело стало в старой доброй Англии без доблестного короля Ричарда Львиное Сердце. Скачет ли он сейчас в песках Святой Земли? А может, и правду говорят, приключилась с ним беда. А в Шервудском лесу струит воду из-под замшелого камня чистый ручей, и молодые ивы полощут косы в его прозрачных струях. Едут лесной дорогой два монаха-бенедиктинца. Один толстый, что твоя пивная бочка, другой тощий и длинный, как жердь. Толстый — это приор местного монастыря. Тощий — его гость из гальских земель. Кони их откормлены, сбруя богата, лица надменны, руки нежны. Едут, ведут беседу. Да что нам их слушать? Чу! Кто там за деревом? Притихли святые братья. Не разбойник ли в одежде цвета шервудской листвы? Да нет. Благодарение Богу — это всего лишь смиренный брат-августинец плетется им навстречу. «Пакс вобискум, братья!» — звучит обычное слуху монаха приветствие. «Мир вам! Не поделитесь ли парой монет с нищенствующим братом?» «Пакс текум, брат!» — звучит ответ. «Мы сами не богаче тебя, так что ступай, куда шел, Бог подаст!» Тронулись было монахи дальше. Да только нищий преградил им дорогу и крепко ухватил под усцы обеих лошадей. «Неужто мы все трое останемся нынче без обеда?» Не по сердцу приору саксонский говор монаха. «А ну, пусти, оборванец! Не то пожалеешь!» — замахнулся худосочный бенедиктинец на нищего. Но тут краем глаза взглянул он на приора и обмяк. Что за странные знаки подает ему приор, что так побледнел толстяк? Пожалуй, будет за лучшее избежать ссоры. А нищий белозубо улыбается из-под капюшона. Благочестивые братья, помолимся Господу, дабы не спаслал он нам на пропитание. Неужто он не услышит нас троих? Из-под капюшона блестят веселые серые глаза, выбиваются русые волосы. Сакс с головы до пят, не иначе. «Помолимся, братец, молитва всегда во благо», согласно еле шепчет бледный приор. Сползает с коня, вслед за ним, ничего не понимая, неохотно спешивается и второй всадник. И вот три монаха, преклонив колени, стоят на зеленой траве, каждый себе под нос бормочет молитву. «По неизреченной твоей благости! Амен!» Тут нищий бодро вскочил на ноги. «Проверим кошельки, братья! Не явил ли уже Господь чудо своим слугам? Ох, я недостойный! Ох, я грешник! Пуст мой кошель! Нет мне Божие благословения! И я грешник! И у меня пусто!» — причитают вслед за нищим бенедиктинцы. Смеется нищий, скалит белые зубы, срывая кошельки с поясов обоих монахов. «Смиренные братья, да они набиты под завязку! Да это чистое золото! Однако, похоже, что ваши-то молитвы услышаны. Ну-ка, сыплем все монеты в кучу, да разделим-ка их поровну на троих!» Звенят монеты, сыплются на траву. Тощий монах с изумлением смотрит на приора. Тот все так же бледен, весь трясется и суетливо кивает головой. Ловко разделив золото на три равные кучки, нищий весело воскликнул. «Чаще ездите этим лесом, святые отцы, и да пребудет с вами милость Господня!» Он сгреб в свой кошель одну из кучек и с тем был таков. Лишь только скрылся он из вида, тощий монах зашипел на приора. «Ты почему позволил этому наглому Саксу Августинцу сыграть с нами такую злую шутку?» «Клянусь святым Георгием, мы еще легко отделались», — отвечал приор, торопясь карабкаться на лошадь. «Он такой же августинец, как я, Ричард Львиное Сердце. Ты не здешний брат. Где тебе знать, насколько саксам не мил лесной закон? Они бегут от него в лес, и он теперь кишит разбойниками, вольными стрелками. Кто знает, может, это был сам Робин из Локсли. Местные зовут этого изгнанника Робином Гудом. Стоило ему свистнуть». Монахи пришпорили коней и во весь опор помчались из опасного леса. А веселый августинец уже скрылся за густой листвой. Он слышал последние слова приора, заглушенные стуком копыт. Для того, кто живет в лесу, от чуткого слуха зависит и обед, и жизнь. «Робин Гуд», — горько подумал он, стягивая с себя серый монашеский плащ. Теперь лишь это имя носит бывший владелец Локсли. Скинув плащ, молодой разбойник остался в старой суконной куртке зеленого цвета. В 10 шагах не заметишь его среди листвы. Он сдвинул плечом большой замшелый камень у ручья, открыв в земле тайник, положил туда плащ и достал из тайника колчан со стрелами, лук и короткую дубинку, окованную железом. Задвинув камень на место, он заровнял песок так, словно никто не тревожил этого места, и присел у ручья, засмотревшись на быстрые струи холодной, хрустально чистой воды. Лицо его с серыми глазами затуманилось грустной думой. Русые волосы спадали на плечи. «Будь ты проклят, лесной закон, закон норманов!» Он ударил ладонью по воде, подняв облако брызг, и резво вскочил на ноги. Пусть нет больше Робина из Локсли, зато у разбойника Робина Гуда сегодня удачный день.